Эпилог. Анна. Здравствуйте, дорогой Дедушка Мороз. Хочу сказать вам большое спасибо за то, что исполнили мое прошлогоднее желание. Мы с дядей Максимом очень хотим, чтобы родители подарили мне братика, а мама с папой мечтают теперь еще и о дочке. Подари нам, пожалуйста, малыша. Неважно, какого он будет пола, мы будем его искренне любить и баловать. С уважением, Альберт Шнайдер. По скриптум. А лучше всего подари сразу двоих, мальчика и девочку, чтобы осчастливить сразу всех. Я держала письмо, что снова отдала мне Маргарита Александровна, и, наконец-то, положительный тест на беременность. Кажется, теперь мне удалось окончательно поверить в чудеса. Вечером, когда Макс, Галка с семьей и отец Генриха наконец разъехались, я позвала на кухню своих мужчин и обвела внимательным взглядом. «Аня, все хорошо?» — поинтересовался мой муж. «Мам, что случилось?» — насупился Бертик. «У меня для вас есть новость», — положила на стол тест. «Получилось?» — Генрих сломал зубочистку, которую до этого вертел в руках. «Ага», — прошептала смущенно. «Ура!» — Альберт тут же подпрыгнул на месте и затараторил. «Нужно срочно позвонить Максу. Дядька будет рад еще сильнее, чем вы оба», — прокричал уже из другой комнаты. «Вот же спелись», — рассмеялся муж, прижимая меня к груди. «На все 100», — кивнула с улыбкой. Горячая ладонь легла ко мне на живот, и я в очередной раз убедилась, что теперь действительно по-настоящему счастлива. Генрих прикоснулся губами к виску и прошептал заветное «люблю тебя». «И я». Конец книги. Читала Артемьева Любовь.